Юрий Москаленко. Юный бастард. Книга пятая. Читает Григорий Пономаренко. Пролог. И что тут у нас? Дело графа Пустовалова. И что опять эта молодежь натворила? Чем спокойно не живется им? Бормочет себе под нос глава королевской канцелярии. Страх, ваше превосходительство, простой страх. Страх перед конкурентами за звание графа. Он его, честно сказать, незаконно получил. Вы ведь нюансы того дела помните? Напоминает докладчик, глава одного из самых важных отделов канцелярии. Работы с аристократическими кланами. Морщится высший чиновник. Мы ему обеспечили фору. Но ввиду особенностей молодого характера, он так и не смог найти себе нужную поддержку среди родов клана. Со многими поругался, кому-то открыто угрожал уничтожением, физическим уничтожением, добавляет ясности глава департамента. Но конкуренты открыто не оспаривают решение старика. Кто и отдал? С нашего молчаливого согласия внучатому племяннику графскую корону. Но и поддерживать новую власть в клане не спешат, тем более такие люди, как барон Джеральд Вирональ, Альт-Бирон. Сам барон на графскую корону претендовать не может. Не прямой потомок он, а вот его жена первая в очереди, как и их общий первый сын. У сына даже больше прав. Так вот, молодой граф заказал наемным убийцам устранение наследника барона Вирональ. Но там хитрый трюк устроил барон. Видно, что-то подобное и ожидал от своего юного сюзерена. Он спрятал сына у макров, отдав его в рабы по чести одному молодцу, который, кстати, тоже нам знаком. И? Короткий вопрос от главного чиновника королевства. «Это небезызвестный вам бастард старших родственников одного из наших герцогов, Злобиных, некто Константин Кольцов. Его отец, наследник герцога по земным родственникам, главным старшим родственником. Он же нам продал рецепт изготовления необычных туш зверят из пустоши, которыми так интересуются коротышки. И не только интересуются, но и очень хорошо за них платят. Там же что-то у нас не получилось, напоминает глава канцелярии. Увы, да, все так и есть, как вы и говорите, ваше превосходительство. Но предъявить претензии этому парню, увы, мы не в состоянии. Он честно ответил и все рассказал, как получает такой товар. А вот мы повторить его рецепт и создать условия для его выполнения так и не смогли. Нет специалистов. Сталкеры отказались работать с мыслежогами. Никто с ними не может работать, тем более приручить. Никто. Парень смог, а вот опытные сталкеры нет? Забавно. А надавить на парня? Задумчиво так говорит глава. На бастарда герцогов? Делает вид, что не расслышал слова своего босса, опытный чинуша. «Да уж», — сказанул, не подумавши. «Забудь. Ладно, что по графу? Доказательства его вины есть?» — переводит разговор на другую тему граф. «Есть, как не быть. Не было бы доказательств, тогда бы и дела не было». «Гильдейские оплошали». Не смогли без следов упокоить небольшой отряд, состоящий из 4, по сути, подростков. А сами в процессе поединка все погибли. Остался в живых поверенный в делах графа. Личность подтверждена. Многое наговорить успел, да и к артефакту правды его таскали. Его уже в столицу перевели. Тут в казематах прохлаждается. Много интересного рассказывал. Уже все в производство взяли. Уж больно серьезные фамилии затронуты. Но вот исполнителей, самих наемных убийц, увы, представить не смогли. Оставили, со слов ребят, их уже погибшими в лесу. А на следующий день тел наши следователи не нашли. Видно, волки съели. Но следователи провокацию для графа устроили, отправили ему послание от имени приближенного графа, курьером через портал, о том, что поверенный затребовал для убийц еще денег, и доложил, что пока, увы, исполнить заказ не получилось. Дополнились как будто еще непредвиденные помехи в виде двух сильных воинов, которые примкнули к отряду ребят. Просили денег, много денег и инструкции, а также подтверждение того, что в любом случае валить ребят и тех, кто к ним примкнул. Тот повелся. В ответном послании подтвердил свои требования исполнить заказ и передал дополнительно наличными почти 10 тысяч золотом. Письмо написано им саморучно. Подпись. И магический слепок ауры графа на послании присутствует. Дело за его величеством. Получается, в качестве главного свидетеля у нас только этот поверенный и его показания. А также материалы провокации, в которых граф подтверждает устранение наследника барона. Кривит губы глава канцелярии. Мало. Для нас, может, все и ясно, но тут высшая аристократия, так просто графа на эшафот не послать. Тут нужно устроить видимость выбора. Или эшафот, или поединок. Вопрос – поединок с кем? Кандидатура самого барона в качестве карающего меча отпадает. Не на него покушение было. Наследник барона? Он раб. Ведь у раба по чести нет личного выбора, он не свободен в своих поступках. А временный хозяин у нас... Да, как раз это молодец-бастард, родственник одного из наших герцогов, подсказывает глава департамента. Молод, простолюдин, ученик школы. Был в учениках у одного знакового персонажа, что прятался там у них в глуши от королевского гнева. Даже так? Фехтовальщик, значит, раз они почти дети наемных убийц как-то смогли порешить. Отличный кандидат как ответчик, ухмыляется граф. Но, ваше превосходительство, мы подыгрываем графу? Уточняет для себя основной замысел предстоящего действия чиновник. Мальчик не соперник ему. Граф – признанный мастер клинка. К тому же по силе он магистр, как волшебник. Или суд богов все спишет? Глава канцелярии откидывается всем телом на спинку огромного мощного кресла и прикрывает веки. Думает. А через пару минут произносит тихо слова, словно даются они ему тяжело, так и не открывая глаза. Преступление совершено, и это факт. Так просто простить графа мы не можем, а он хоть и дальний, но родственник любимой любовницы, сам знаешь кого. Суд богов — это отличный выход из сложившейся ситуации. Народ будет требовать крови, крови и зрелищ. Зрелище кровавое мы ему не можем предоставить. Суд богов проходит в храме воинов, и туда во время поединка посторонние не допускаются. Никто. Сам ведь знаешь, лишь победитель поединка один может оттуда выйти. Выпустят боги одного живого. Все, кровь прольется. Увы, в нашем случае ритуальная кровь не младенца, но довольно-таки молодая. Потом открывает глаза, выпрямляется в кресле, всматривается в лицо своего подчиненного. Наследник барона против графа в ритуальном поединке поставить — это нажить себе врагов. А этот барон мстить умеет, и законы он знает. И получается, что кандидата для поединка попросту у нас больше нет. «Но простолюдин не может идти на поединок суда богов», — напоминает Чинуша. «Вот и будет парню последняя добрая воля от короля», — хмыкает глава канцелярии. «Присудим всем членам семьи парня дворянское сословие. Будут все они у нас эсквайрами. В память, так сказать, о парне, сыне, брате. Но это уже в процессе обыграем. Его величество побыть благотворителем уж точно не откажется. А прилюдно тем более. Только нужно подгадать, чтобы разыграть какому-то событию эту трагедию. Парень, говоришь, школьник? Да. Продумать нужно и то, чем мы его наградим, если... Он победителем выйдет в этом поединке, говорит граф. Он, изумляется его подчиненный. Ну, как-то же они четверых наемных убийц прикончили. К тому же сам же говоришь, он у нас охотник на чудовищ в пустоши. А это уже звучит. Ну и молод, и красив наверняка. Нужно что-то такое особое придумать. Во-первых, школа. Читать, писать он умеет. Зачем она ему? Академия? Морщит лоб граф. У него есть разрешение на учебу за счет короны в академии, напоминает глава департамента. Эх, такая хорошая мысль была. Отпадает. Что тогда? А если разрешение дать ему не ждать окончания школы, а признать его уже взрослым? Тем более факт того, что он взял чью-то жизнь в бою, есть на его эфесе шпаги и меча. Признаем взрослым, а там уже сам пускай решает куда, в академию или в макры, а может и вовсе ограничится охотой на зверей в пустоши, сталкером станет, усадьба у них есть. Дом в столице, аккурат около самой академии. Причем записан он именно на него, лично, а не на его родительницу. Личное пользование, докладывает Чинуша. Ладно, не будем ему лен выделять, слишком жирно будет. Но что-то такое, запоминающееся всем, нужно предусмотреть. Что? Опять морщит свой лоб граф. Поездку на землю. Ознакомительную поездку за счет короны. Скажем, пускай с собой кого-то в напарники возьмет. Сестру, брата, друга, подругу, без разницы. Хотя подругу не надо. Там и так на него бабы, как ненормальные, вешаться будут. А когда станет известно, что он одаренный, по-ихнему маг, то все, и женить могут. А вот этого не надо. Если парень выживет, его нужно будет приблизить. Личный бритер. Притом прикормленный. Короне уж точно не помешает. Женить мы его и тут можем. Сами, как нам это выгоднее будет. Желающих заиметь такого зятя после того, как он выйдет из храма всех богов и воинов, будет хоть отбавляй. Любой клан захочет его себе забрать, тем более уже как состоявшегося аристократа, пускай и начального звания. Узнать бы, как он как волшебник, задумчиво тянет глава канцелярии. Раз по пустоши свободно ходит и умудряется не только там выжить, но и охотиться, то весьма велика вероятность того, что он уже магически очень активен, отвечает Чинуша. «Нужно навести о нем справки». «Вот и займись этим», — говорит граф. «И продумай вопрос, когда устроить шоу. Нужно все тонко разыграть, чтобы как по нотам все прошло. И его величество повеселим, и порадуем, что спасли родственника, дорогого ему человека. Не получится? Мальчик, если выживет. Что ж, воин родится, которого нужно в обязательном порядке на службу его величеству привлекать. И это не обсуждается. И желательно, чтобы его никто не мог разыграть в клановых раскладах, как игровую пешку, которая может и ферзем в итоге стать. Такого нам не надо, Стоит исключить возможность того, что он озлобится на королевскую власть. От короны он должен видеть только хорошее. Только. А деньги, уточняет Чинуша. Пускай с барона их трясет, если выживет. Тому придется выкупать из рабства свое чадо, смеется руководитель канцелярии Его Величества. И чем быстрее он это сделает, тем для его же семьи лучше. Это сейчас хороший вариант. Это рабство. А вот когда угроза от сюзерена будет пресечена, все, уже нужно будет наследника выводить в большую политику. И все равно, кто им там будет. Старший сын или младший, а то и вовсе девчонка. Разницы никакой. Но наследник в рабах. Тут уже все. Нельзя. Доброго времени суток, княжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава первая. Не ожидали представители столичной гильдии убийц от нас такого слаженного удара. Но да, у всех наемников были сильные магические щиты и удары. Как Тиши, так и Сита они довольно спокойно выдержали, но зато отвлекли наши ребята внимание наемных убийц от меня и моих возможностей. Ничего нового придумывать не стал. Если прием работает, зачем выдумывать второй? Хотя с опытными мастерами придется повозиться. У них отличная защита всего тела. В отличие от более молодых подельников, по которым я и стрелял из пуколки в самом начале нашего боя. Ни в шею, ни в лицо, а по их причиндалам целился, пока мои летающие воины кромсали лица их более старших товарищей, этих моральных уродов. На детей руку подняли. Но это заказ. Тут более уродлив как раз заказчик. Но ничего, и до него доберемся. Накинул на толстяка в повозке слепоту, пускай не дергается. Мало ли надумает геройствовать, а нам он живым и желательно невредимым нужен. Впрочем, как и все отельные. Тем более бой развивается в очень удачном для нас направлении. Наемники уже о том, чтобы нас достать, и не думают. Им бы выжить. А это мы им сейчас и обеспечим. Активирую ускорение и умение каменная кожа и на предельной скорости передвижение своего тела. Подбегаю к воющим бойцам отряда нашего противника. Главное сейчас выбить у них всех оружие из рук. Что и делаю, на пределе своих возможностей. Потом Улия говорила, что я словно растворился в пространстве, так быстро перемещался по участку тракта, где проходил наш бой. Но вот все и закончилось. Так, командую я. Этих всех пакуем, работаем парами. Сид ко мне. Если начнут дергаться или пытаться применить магию, валим наглухо, как бы этого не хотелось сделать. Внимательнее. «И куда их потом?» — уточняет у меня Улия. Не раздумывая, отвечаю. «Всех грузим в голом виде в их фургон, предварительно раздев, разоружив, сняв с них все артефакты. Съезжаем с дороги и углубляемся в лес. Нам лишние свидетели совсем не нужны». «Кто помнит, есть тут что-то подходящее для наших планов?» Задаю я всем вопрос. «Чуть дальше от ворот к реке», — говорит Сид. «Я в первый раз бегал туда. Воду набирал для лошадей, когда мы с твоей мамой возвращались обратно». «Помню, точно было такое», — говорит Улия. «Ну, тогда быстро вяжем этих уродов. По возможности их бы всех раздеть. И будьте предельно аккуратны и осторожны. Это убийцы, и они все очень опытные. Надо контрольный удар им по голове делайте. чтобы наверняка их отключить. Так даже лучше будет. Прибьем, если случайно, невелика беда. А лучше сразу ломайте им все руки и ноги, чтобы исключить с их стороны любое сопротивление. Раздаю я распоряжение. Толстяка не трогаем, не калечить. Ему и веревки на руки хватит. Все, времени мало. Вдруг кто посторонний появится. Объясняйся потом. Нет уж, грузим уродов. С полчаса, наверное, мучились, совершая грузовые работы. Глушили тварей ударом меча по голове, как рыбу. А потом, перебив и завернув руки, раздевали, оставляя тварей в одном из подним. Потом мы его снимем. У нас мужчин хватает, будет для носки в качестве подменки. Девочки все выстируют, а мы не брезгливые. Все рады тому, что есть из одежды, тем более такого очень даже неплохого качества, сменка. «Зачем они тебе?» — спрашивает меня Тиша, пока мы идем пешком, сопровождая едущие впереди нас на десяток шагов повозки. «К ним еще ведь и оседланные лошади привязаны. У нас всего пара лошадок, а вот у противника нашего...» что мы взяли в качестве трофеев все четыре, при этом весьма неплохих кровей скакуны, породистые кобылки. А тебе самой разве не интересно узнать, кто, а главное, за сколько нас заказал? Спрашиваю я ее. Ведь заметь, четырех мастеров привлекли для нашего устранения. Ну и отдать должок уродам. Просто вспомни, что они собирались с вами сделать, да и со мной тоже. У них и на меня любители были. Не хочется пощекотать ножичком в их промежности, отрезав все лишнее. Мы ведь все равно их кончим. Или ты собираешься их следователям сдать? Спрашивает она меня. Чешу себе затылок пальцами правой руки. Можно, конечно, и сдать, но только зачем? Для нас они пока важнее живыми и свободными. И чтобы о их судьбе никто не знал. Лично для нас это выгоднее, говорю я. Зачем они нам, тем более живыми? Удивляется сестренка. Хмыкаю про себя. Долго объяснять, проще раз показать, отвечаю я. Будем за счет них делать вас сильнее. И сита? Прямо задает она вопрос. Морщусь. Конечно, не хотелось бы перед ним светить свои такие особенные возможности, говорю я задумчиво. Но с другой стороны, он и так все увидит, и у него возникнут ненужные вопросы. А раб он временный, а так клятву даст, что ничего об увиденном и узнанном никому не расскажет. И все. Сделаем и его сильнее. Все же в бою он не спасовал и труса не праздновал. Заслуживает поощрения. Тем более и для него есть заготовка. Все равно мы все сами не потянем. А возить с собой связанного пленного наемного убийцу — не лучший вариант. «Ты вообще про что сейчас говоришь?» — удивленно посматривает на меня сестра. «Понятно, Тише явно уже подумала, а не поехала ли у меня крыша после всего случившегося?» «Все нормально», — успокаиваю я ее. «Сейчас все подготовим к ритуалу, и я объясню, для чего это нужно, и покажу все на своем примере. Или на сите». Расположились на пологом берегу, протекающей недалеко от дороги речушки. 10 метров всего шириной, и течение у нее совсем небольшое. Глубиной мне по грудь, во всяком случае в том месте, где мы разбили свой лагерь. Лошадей стреножили, обиходили. Этим занимается Сид. А вот у нас другое интересное занятие — пленные. Толстяка я предлагаю оставить последним, — говорю я девчонкам. Сидим на соломенной подстилке у большого заднего колеса нашей повозки. Есть что нам обсудить. чтобы он крики допрашиваемых наемников гильдейских наслушался, а потом сговорчивей был, — понимающе кивает мне Улия. «Как мучаем уродов? До смерти?» Мотаю головой из стороны в сторону. «Нет. До изнеможения доводим. Языки развязываем. Целым и невредимым нам нужен лишь толстяк. Остальных превращайте в фарш. Но живой фарш. Финишную точку я покажу. И вы потом тоже, вслед за мной, на следующий день то же самое с ними совершите». И, предупреждая возмущение со стороны Тиши, добавляю: «Это в ваших же интересах», — говорю я, снимая с правой руки перчатку. «Знаете, что это за перстни у меня?» — задаю я им вопрос. «Мама вам о них не рассказывала?» Переглядываются между собой девочки. «Мы видели их у тебя», — кивает головой Тиша. «Когда ты нам массажи делал и спать потом укладывался. Маму спрашивали, ведь ты сам вечно отмалчиваешься. А она лишь таинственно улыбалась». Киваю. «Все так. Это, девочки, кольцо мастера меча, по-другому клинка», — начинаю я свои пояснения. «В моем случае пока не снимаемое, потому что я не достиг еще уровня мастерства, потенциал которого в них заложен. Достигну такого уровня, кольцо будет свободно с руки сниматься. А так, оно помогает нам становиться сильнее. При тренировках вам легче управлять своим оружием и усваивать знания, которые дает вам учитель, то есть я в вашем случае. У этих господ есть подобные артефакты, и я знаю способ, как их вам себе забрать, при этом похитив из них и их знания, и умения в обращении с оружием. Вы получите эти артефакты и даже сможете их использовать себе во благо. А для этого вам придется одного из пленных убить. Но убить не просто так, а особенным образом и особенным оружием. Каким? Я вам покажу и расскажу. Тем более, все вы с ним уже знакомы. В пустоши, как мы поглощали несчастных кролей, делает большие глаза впечатлительная Тиша. А вот ее сестра лишь лихорадочным радостным взглядом смотрит на меня и выдает. «Когда начнем?» — спрашивает она. Я лишь прикрываю глаза. «Ну, насколько же они разные-то, ведь родные сестры, и папа у них был один, в отличие от остальных наших родных сестер и братьев». «Сегодня и начнем», — озвучиваю я им свое решение. «Ты, Уля, из вас будешь первой. Потом Сита подключим. Сутки примерно придется ждать, чтобы вы в себя пришли. Потом уже мы на очереди с Тишей. А вы на охране будете. Вам проще будет. К тому времени из пленных у нас один толстяк останется». Как сказал, так в принципе и получилось. Сестрички пытками плотно занялись. Если Уля с удовольствием это делала, то Тиша лишь из-за необходимости. Но вот по эффективности воздействия она была на голову сильнее, чем старшая наша сестра. Магия ей в помощь и сила ее организма, как магини. Общей сложностью двое суток ушло на то, чтобы покончить с наемными убийцами. А потом компаньонам моим по этому незабываемому во всех смыслах путешествию получить так нужные разрекламированные мной дополненные украшения на пальцы рук в виде прилично выглядящего перстня. А ведь только перстеньками дело не закончилось. Банковские кулоны тоже у ребят были. Ну, там было проще. Заставили мы их под пытками перевести нам все, имеющееся на их счетах в банке. Деньги. Тиша постаралась. Никто не мог противиться ее силе воздействия, на болевые точки их тел. В том числе и Толстосум не пропустил этого мероприятия. Он и вовсе от слышимых им криков несчастных во время процедуры допроса, который с ними проводили Улья и Тиша, от испытываемого ужаса и страха едва не терял сознание, в прострации находился. Все потом вспомнил, как до него руки дошли, обо всем поведал. Даже о том, что нам и слышать-то не стоило, уж больно опасные личности в этих его рассказах фигурировали. Так что известие о том, что мы его передаем в руки королевского правосудия, он встретил со слезами на глазах от испытываемых им счастья и радости. Ну а мы, как на третий день очнулись с Тишей рано поутру, быстро собравшись, направились обратно в уездный город. Там сперва до Насреддина прокатились, объяснили ему возникшую с нами ситуацию. Он тут же развил бурную деятельность. Того чиновника из местной администрации привлекли, у которого оказался прямой выход на королевских дознавателей, которые квартировали в городе. И завертелось. Еще двое суток потеряли. В итоге, сдав на попечение следователей своего пленного, подписав кучу документов, отправились домой. На дворе 11 сентября. Мы возросшим караваном, на рысях, мчим в сторону дома. В планах у нас к вечеру быть уже у себя в усадьбе. Я и Улья верхом на лошадях сопровождаем нас разросшийся, но все еще маленький караван. «И чего нам теперь ждать?» — задает вопрос сестренка, а сама любуется перстнем мастера меча, сидящим на пальце ее правой руки. «Сам об этом голову ломаю», — говорю я честно. Насреддин и его человек в администрации так ничего толком и не сказали. Дело завели. Будут проверять, копая под графа. Но граф, он аристократ, на него даже следователям так просто не наехать. Будут беречь единственного свидетеля. Мы же не свидетели, а как потерпевшими от противоправных действий графа выступаем. Мы по определению все, что хочешь, наговорить можем. Я спросил следователя. Тот лишь ответил, что проводятся следственные мероприятия. Все. А что именно, толком и не объяснил. Можно сказать, нас просто спровадили. «Замнут дело, как считаешь?» — не унимается сестренка. «Не будь с нами сито, и не выступай он в качестве главного потерпевшего, то думаю, что да». «Честно, что думаю», — говорю я. «А так, чувствую, прирежут в тюрьме толстяка. Ну а потом, за неимением доказательной базы, просто закроют дело. Больше граф нас трогать побоится». Хоть за это следакам спасибо. Но намекнули, что если дело обернется серьезными разборками, то нас с Ситом дернуть могут в столицу, как и вас с Тишей в том числе. Посмотрим. У нас пока что другие проблемы назревают. И какие? Уточняет Уля. У меня школа. Уже почти месяц пропустил. Улыбаясь, говорю я. У вас с Тишей подготовка к вступлению в полк макров. На подготовку мы и сами, получается, денег срубили. Да, довольная улыбка на лице сестренки. Каждому без сита почти по 2000 золотом перепало. Солидно. Я же морщусь, вспоминая, сколько дедушка Тим за подобные пукалки-артефакты запросил. Вот то да, сумма денег. А это так, на носовые платки, на год. И то, наверное, не хватит. Но это я так шучу. Прилично получилось. А Ситу и правда деньги ни к чему. Он пока на полном моем обеспечении находится. Рабам деньги не нужны. И это закон старый. Хотя, если разобраться, и ему довольно серьезно перепало. Пускай не в денежном эквиваленте, а в магическом. ведь тоже поглотил он одного из молодых наемников. И тоже теперь у него на руке красуется перстень мастера меча. Ну а Тиша, словно подслушав мои мысли, задает очередной свой вопрос неугомонная старшая сестренка. «Что по артефактам решил?» «А что по ним решать?» — удивляюсь я. «Все они у этой пятерки уродов были очень приличного качества и силы. Что себе выбрать? Мы уже выбрали, а остальное маме отдадим. Пускай сама их распределяет между всеми оставшимися. Не забываем мы про маленьких и тех, кто еще не родился. Да и вы сами скоро потомство принесете. Не век же будете в девках куковать. Молодые макры уже спят и видят, как вас бы в жены взять». «Не, мы с Тишей об этом уже говорили. Я бы погулять по миру не отказалась», — говорит Улия. «Как когда-то мама», — хмыкаю я. «Нет, что ты, не до такой степени», — открещивается тут же от моего замечания Уля. «Но так, чтобы на детей пока не отвлекаться, пожить немного для себя. Тиша любви хочет. Ну и семью боится пока создавать. Мечтает об Академии магии в столице. Как там побывала, все. Навязчивая идея у нее насчет учебы там». «А ты?» — уточняю я. Она, любуясь новым украшением у себя на руке, отвечает. «Да в принципе, так же думаю. Но больше в макро или наемники тянет. Но я согласна с сестрой в том, что вначале нужно закончить Академию. И желательно закончить ее, не будучи замужем. А для этого в макро идти надо». «Зачем?» – удивляюсь уже я. «Как говорил твой наставник Макс, рожи аристократам бить лучше, будучи макром, чем простым простолюдином», – напоминает она. Киваю. «Ну, с этим утверждением не поспоришь», — смеюсь я. «Во-во, попадется такая, как сестренка Сита, и все. Что ни день, то драки на арене. Так и кончиться можно, а я пожить хочу. Только вкус распробовала свободной жизни». И тут же опять меняет тему разговора. «А чего это сегодня Тиша? У тебя всю ночь в номере провела». И глазами по моим рукам шарит. «Да там перчатки. Не видно ничего». «Кольцо Тины». Но ход мыслей ее понятен, и они, в принципе, правильные. «Приедем домой. Потяну ее на ночевку в пустошь», — говорю я о своих планах на ближайшие дни. «О! Я сама тебя об этом попросить хотела. Как этого убийцу хапнула, то все. Опять на магию потянуло, и колечко у тебя на руке раздражать и манить начало. А у Тиши, видно, эти позывы были намного сильнее, чем у меня». «Понятно. Так что имей в виду, после нее я иду. Больше никому не обещай. Все после меня». Киваю. «Хорошо. По трофеям, лошади и фургон, это понятно. А что касается оружия, одежды и артефактов, то тут тоже все относительно неплохо. С молодых наемников откровенно мало. Разве что одеждой со мной поделились немного. Есть из чего себе выбрать. А вот профи, те, кто был постарше, там да, и артефакторная кожаная броня, и оружие с секретом. Артефакты хорошие, правда, заточенные на одно — скрытность, незаметность и выживаемость. «Как думаешь, с гильдией не придется нам схлестнуться?» — спрашивает опять Уля. Пожимаю неопределенно плечами. «Все может быть», — говорю я. «Но мы теперь знаем, кому в случае чего мстить и где их всех искать. И думаю, многие там тоже теперь об этом знают. Так что еще три раза подумают, чтобы к нам лезть. Все же непростых наемников от гильдии мы успокоили, а это многое думающим людям говорит. Да и следователи заверили, что почистят гильдию. Есть за что. А тут вон сколько доказательств их вины. В организации противоправных действий против, получается, аристократической фамилии. Да и отец Сита так просто без ответа этот факт не оставит. Считаю, еще ждут нас всех нешуточные разборки. Глава вторая. На удивление, без происшествий в этот раз до дома добрались, на радость родным. Мама уже начала сильно волноваться, а ей в ее положении так делать совсем не обязательно. Разговоры, рассказы, ахи, вдохи, крики и причитания. Благо, я этого всего был лишен, как и мой раб. Мы умотали почти сразу, как приехали, в пустошь. Я своих друзей-мыслежогов почти месяц не видел. Вот я уж точно волнуюсь, как они там без меня столько времени провели. Разве что к Хрюше заскочил проверить, как он там. Со слов Мишки, наш многодетный отец весьма хорошо себя чувствует. Но вот обо мне волновался сильно. Как я уехал, он места себе в вольере не находил, и лишь самочки могли его от грустных мыслей отвлечь. Решено, завтра в школу не пойду, тем более пятница на дворе. 3 дня отдыха у меня, а потому выгалю-ка я Хрюшу в пустоши, заодно и сбрую на него примерю, которую я уже один комплект восстановил. Живы, живы мои хорошие! Какие эмоции они вокруг себя распространяют! Очень рады они опять видеть меня и чувствовать, ведь я им, считай, как вторая мама. Выходит, лелеял. Даже, что удивительно, и Ситу рады. Принимают еду из его рук спокойно, но голодны. Нужно срочно охоту устроить. Ну ничего. Главное, моего возвращения дождались. А дальше проще будет и сытнее. Охота ничем примечательным для меня в этих местах. Подозрительной живности поблизости нет. Кошаков тоже. Одни кроли пасутся. Вот и сагрим их на себя. Пару тушек домой отволоку. И Сит мне в этом поможет. Ночевать я тут не собираюсь. Меня мама дома с докладом ждет. В село до моей усадьбы, которую мне наставник подарил, заезжать не стали. Торопились домой. А зря. Мама там была с Вичкой и Дашкой. Сит расстроился, но кто его слушать будет? Нас встречали дома Павел и Мишка со Светиком. Вот уж кого я рад был очень видеть, так ее. Она и вовсе просто бросилась мне на шею и давай расцеловывать. Но я спешил. Сказал готовить праздничный ужин для мамы. Узнал, во сколько обычно мама с работы в селе возвращается. И заверил, что к этому времени мы с Ситом постараемся вернуться и, возможно, с угощениями. К ночи домой, а там уже все на месте. Пир на весь мир, до самой глубокой ночи рассказы, беседы, обсуждения. И мы тоже с Ситом к общей компании присоединились. Тем более его ненаглядная при маме к нему на шею вешается. Ох, кабы кто-то по своей заднице не получил ремешком, и тоже при всех. Но мама сегодня добрая. Прощает такие пренебрежения в отношениях своих маленьким детям. 2 часа уже из-за стола не вылезаем. Разговор течет, как тихая река. Поумерили свои эмоции, как встречающие, так и недавние путешественники. Девчонки делятся с сестрами и Мишкой рассказами про иллюзион и про то, как в новом доме в столице жили, как в академию ходили, и что там мы видели. У нас же с мамой совсем другой направленности тихий разговор. «Я этому барону уши обрежу, как встречу», — злится мамуля. И понять ее можно. Я ей подробно рассказываю о наших приключениях, что случились с нами в последние несколько дней. А смысл уже? Успокойся, мам. Все хорошо закончилось, тем более мы с прибытком, говорю я. Улия завтра все тебе покажет и расскажет. Лошадей и повозку новую ты уже видела, а вот артефакты и оружие стоят твоего более внимательного рассмотрения. Ну и одежда, что мы сняли с наиболее опытных наемников столичной гильдии. Одежда и защита, вшитая в них, артефакторная, дорогая и весьма эффективная. Во всяком случае, из своей пуколки я ее пробить не мог, а это показатель. Двоим более молодым их подельникам в этом плане повезло меньше. «Как вы их всех положили?» — интересуется у меня мама. «Как?» — пожимаю я плечами. «Да как и раньше было у меня в стычках. Пуколка с деревянными пульками, которые проходят свободно через магический щит, и летающие управляемые шершни. Потерял в этой стычке я 6 из своего отряда. Придется уже завтра, а то и сегодня вечером, подумать об исполнении бойцов моего летного отряда. А так, ранил уродов в слабо защищенные места, а когда у тебя яйца в крошево, уже как-то не до искусства фехтования. А вот опытным наемникам после того, как их атаковали шершни, я из пуколки все лицо исполосовал, и зубы выбил, порвав губы и в целом рот. А так им и надо. Мы их точно кормить не собирались. Толстяка слепотой спеленал. Да он и не ждал такого развития событий и от страха в нирвану сорвался. «В смысле?» — удивленно смотрит на меня мама. «Это еще как?» «Сознание потерял. В обморок грохнулся», — поясняю я. «Откачивали его потом. А затем мы всех повязали, прежде всем боевикам руки-ноги поломав. Они им все равно больше не понадобились. И на пару дней в лес забурились». «Все же провел свой эксперимент с сестрами», — хмыкает мама. «Первым Сид пошел. У него получилось. Потом Улия. И не думаю оправдываться я. Победителей не судят». А уже на следующий день мы с Тишей ритуал прошли. У меня очередная полоска на артефакте. У них же перстни новые в качестве украшений на руках. Проверял их способности. Будучи в городе, как раз время было. Скажу так. Лучше они все стали понимать шпагу. Намного лучше ею пользоваться, и что удивительно, Тиша опять лучшая. Улька злится, но, сцепив зубы, тренируется, как ошалелая. Отдергивать приходится. «Уля обмолвилась, что опять Тиша тебе постель греть начала», — говорит мама. Пожимаю плечами. На фоне поглощения умений наемников и магическая сила всколыхнула что-то внутри нашей девочки. Уля и сама сказала, что опять ее кольцо Тины притягивает, — отвечаю я. «Тины?» — хмыкает мама и как-то со смешинкой во взгляде, посматривая на меня. «Ты чего?» — удивляюсь я. «Да так, ничего. Ты завтра в школу не идешь?» — уточняет она у меня. «И меня, кстати, тоже притягивать начинает это колечко». «Нет, в пустошь собрался. Там дел много. Тишу заодно с собой возьму. Ночуем там», — говорю я. «Понятно». «Да и ладно. Я тоже хотела бы напроситься. Чука и Гека, особенно Дафа, за ушком почесать», — смотрит вопросительно на меня родительница. «Уля просила и ее подкачать», — говорю я. «Подождет. Вначале я. Так что завтра с пятницы на субботу. Ты тише. Все ее энергетические, магические структуры в организме выправляешь. А вот в субботу уже за мной приходите». «И это не обсуждается. Что же касается гильдейских», — говорит задумчиво мама. «Сталкивалась я с ними по молодости. за свои провалы. Они никому и никогда не мстят. У них так заведено. Взялся за дело и не смог его грамотно исполнить. Твоя вина. И никого из посторонних они виноватыми не выставляют. Их бойцы погибли. И глава понимает, что это плохо. А коль погибли, то и вина на них самих. Не учли что-то, не продумали план нападения. Да, много, сам же понимаешь, нюансов. Так что в этом плане беспокоиться не стоит. Было бы хуже, если бы вы захватили, пленили наемных убийц. Так мы так и сделали, говорю я, делая большие глаза, потому что реально не понимаю, чего такого хотела этим сказать родительница. Да слушай сперва, говорит она, вы своих пленных кончили, и об этом не распространяетесь, как и где. А вот если бы вы сдали их живыми охранке, тогда бы, может быть, и ответка с их стороны прилетела. А сейчас к вам претензий нет. Смогли защититься? Молодцы. А от мыслей своих? Самому отомстить за их нападение на вас? То скажу так, плохая идея. Не мстить, а просто правильные выводы нужно сделать. В охрану свою вкладывайся. И в свою боеготовность. Теперь, что касается разборок среди ареста. Плохо. Что плохо? Не понимаю я, о чем заводит речь мама. Плохо, что ты прислушался к словам барона, говорит мама. Ввязался, получается, в их разборки между собой. Это с одной стороны, если посмотреть. С другой же... А как по-другому заставить отстать от нас этого молодого злющего графа, сюзерена нашего сита? А ведь ты, как его хозяин и ответчик теперь за него, отсюда и все беды. Потому и хочется уши обрезать барону папаши сита. Понятно? Да, киваю я. И чего нам стоит ждать, как думаешь? Если захотят прикрыть этого графа, то есть отмазать от ответственности, то ничего особенного. Толстяка удавят в стенах тюрьмы. Вот и нет основного свидетеля. Мы же не отсвечиваем. Нам эти разборки среди ареста ни к чему. И все шито-крыто. Но остается барон, отец сита. Как он себя поведет? Не поднимет ли волну? Вот в этом случае могут и нас подтянуть, и как ответчиков, и как пострадавших, и даже как свидетелей. А до чего в итоге додумаются судейские, я даже предположить не могу. Тут всего, чего хочешь, ожидать можно. Но то, что сейчас сам граф немного попритихнет, и к бабке не ходи, вопрос только насколько. И о нас... Он уж точно теперь никогда не забудет. Злобная, мстительная тварь, хоть и молодая. А потому держим ушко востро и вооружаемся по возможности. И в макры. Прямиком девочек в макры. И не ждем зимы. Прозондирую я почву, когда у них ближайший набор в полк. Что по академии? Уточняю я у нее. Она в раздумье пальцами по столешнице какой-то марш выбивает. Думает. Хотела девочек первыми отправить, но понимаю, что это мой последний шанс. Тянуть нельзя. За малыми и Улия с Тишей посмотрят. Да Светлана им в этом поможет. Время пока есть, чтобы окончательное решение выбрать. Жаль, у тебя школа. С собой тебя не дернешь. У меня еще и пустошь. Напоминаю я. «Мама важнее», — напоминает она мне о вечном. «Но не будем это сейчас обсуждать. Нет повода пока что для этого». И так до самой ночи разговаривали. Все рады, что мы вернулись. Вичка на зависть сестрам вовсю с ситом кокетничает и милуется. А потом и вовсе куда-то по усадьбе на ночь глядя гулять ушли. Сид предупрежден, если что не так будет, кастрирую его и плевать мне на последствия. А мама Вичку еще до этого проинструктировала, что давать щупать себя – это одно, а давать – это уже совсем другое. А потом как-то все вошло в прежнюю струю. Ничего ведь по сути не изменилось. С утра Хрюшу пошел готовить к выходу в пустошь. Тиша предупреждена, что на сутки в проклятые земли уходим. Сид передал ей артефакт, позволяющий спокойно себя чувствовать в пустоши. Светик занята тем, что продукты нам на это время подготавливает. Мама с Дашей в село уехали. Прием страждущих, мечтающих о медицинской помощи и избавлении от их страданий. Никто не отменял. Вичка с ними. Сид на работах, в помощь Мишке и Павлу. Все при деле. Все как всегда. Утро понедельника. Опять в школу. Кошмар. Как мне туда идти-то не хочется. Но надо. Без школы я никто. Такие правила. Выходные прошли очень насыщенно. Я из пустоши не вылезал. Вначале с Тишей за мыслежогами присматривали. Кормежкой их обеспечивали. С помощью охоты. Целую семейку в наш закуток я смог привести. Гнались они за мной с километра, наверное. Побегать пришлось. Хрюша хотел в этом выходе мне компанию составить. Да кто ж за нами побежит, чтобы съесть? От него, от Хрюши, я еще понимаю, только это уже будет совсем другая охота. Прятаться пришлось ему на опушке нашего леса, чтобы кроли раньше времени не испугались его грозного вида. За послушание целую большую тушку ему презентовал, прежде сняв с нее шкуру. Затем с Тишей фехтованием занялся. Есть у нее подвижки. Думаю, не пройдет и года, как она уже сможет свой перстень со своей руки снять, если, конечно, ей не перепадет еще один. Соискатель на ее перстень. Странные все же устои среди носителей этого украшения. Убивают друг друга почем зря, а потом поглощают силы и навыки своего противника, увеличивая силу своих артефактов. У самого уже десяток в моем перстне неупокоенных душ, и сколько мне еще придется работать над собой, чтобы перстень мой мне покорился? Об этом, наверное, только одним богам известно. На ночь укладывались спать в моей пещерке. Вдвоем улеглись под одно одеяло. Тиша весь день на своей руке кольцо Тины носит. Сказала, что отлично себя с ним тут чувствует. Ночь прошла спокойно. Под утро ворочаться и стонать сестренка начала. Понятно, пора снимать артефакт. Переела моя девочка магической энергией пустоши. Утром уже собрались домой. Хрюша вместе с мыслежогами ночевал. Как-то он с ними смог быстро общий язык найти. Подумать только, даже охотятся теперь вместе. Я же сплю, и ночью за проделками своих питомцев наблюдать не могу. Вот и пользуется хряк вовсю этим обстоятельством. Еще и подбил, чтобы похулиганить в волю неокрепшие умы пустынных, одних из самых опасных созданий ментальных мыслежогов. А ночью-то, оказывается, в пустоши кроли прячутся куда-то по своим норам. И царствуют тут хищники, один страшнее другого. Вот только кому-то на это обстоятельство было абсолютно наплевать. А мыслежогам и вовсе все равно, кому мозг выносить. Причем в прямом смысле этого слова. Выхожу утром из своей берлоги, подтягиваюсь и застываю на месте. Там, где обычно оставляют остатки своих жертв мои опасные маленькие друзья, валяется высушенная, огромная туша какого-то по виду кошака. Причем размер весьма сильно впечатляет. И что тут было? Образами обращаюсь я к Чуку и Геку. Дав молчит, явно напроказничал, хотя я его и чувствую. Ага.